Госпожа Метелица. Жила-была вдова, и было у нее две дочери, одна красивая и работящая, а другая уродливая и ленивая. Но мать больше любила уродливую и ленивую, потому что это была ее настоящая дочь, а вторая должна была выполнять всякую работу и быть в доме Золушкой. Каждый день приходилось сидеть бедной девушке на улице у колодца и прясть пряжу, да так много, что у нее кровь выступала на пальцах. Однажды случилось так, что веретено все испачкалось в крови. Она нагнулась к колодцу и хотела помыть его, но веретено выпало у нее из рук и упало в колодец. Она заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей о своем несчастье. Мачеха стала ее бранить и была столь бессердечна, что сказала ей: «Ты веретено упустила, вот теперь сама и доставай его». Девушка снова отправилась к колодцу и не знала, что же ей теперь делать. С перепугу она прыгнула в колодец, чтобы достать веретено. Она потеряла сознание. А когда очнулась и пришла в себя, поняла, что находится на красивом лугу, где светит солнце и растет множество цветов. Она пошла по лугу и встретила печку. В ней было полным-полно хлеба, а хлеб кричал: «Ах, вынь меня, а не то я сгорю, я давно уже испекся». Она подошла к печи и вытащила лопатой все хлеба один за другим. Пошла она дальше и пришла к дереву, а на нем полным-полно яблок. Дерево закричало ей: «Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки уже давным-давно поспели». Она так трясла дерево, что яблоки словно дождь попадали на землю. Девушка до тех пор трясла яблоню, пока на дереве не осталось больше ни одного яблочка. Она сложила все яблоки в кучу и отправилась дальше.